Но если она любилась с дьяволом, у ее сына будут на ногах копыта. Нет, я с ума сойду, стенала она в душе, но тут Тюльпану в голову пришла гениальная идея. Он шагнул в комнату, и три несчастных женщины, метнувшись в стороны, вжались в стены. Схватил бутылку джина и отхлебнул как следует. «Дьявол пьет только воду», — громогласно возгласил он. «А будь я призраком, от такой выпивки исчез бы, испарился, ведь джин все растворяет, особенно такой джин, как у Теодоры». Потом он мило улыбнулся и снова дружески представился. «Друзья мои, да я же Невью». Потом сел, стряхнул капли дождя со своего плаща и стал ждать, что будет дальше. Видел, что все начинают успокаиваться, но знал, лучшим доказательством того, что он человек, послужит только опыт. Схватив пальцами уголек из очага, тут же его отбросил с криком «Ох, дерьмо!» и всем троим продемонстрировал сожженную руку. «Теперь вы видите, я обжегся!» «Господи боже!» — потрясенно завопила Теодора Невью. «Это Невью! Невью! Невью!» — вопили остальные, и Дебора Ташингем подумала. «Нет, Фан-Фан прямо словно змей, меняющий свою кожу». Теперь она уже не знала, восхищаться тюльпаном или опасаться его, и вообще, не под угрозой ли ее будущее как женщины, жены и матери. «Так значит, ты не умер?» — спросила Нэнси Вонючка, осмелившись, наконец, приблизиться к Фан-Фану и даже прикоснуться к нему. «А мы все думали, ты уже год как мертв. Не знали нигде, ни как это случилось, но были абсолютно уверены, раз и Аврора, Джонс и Анжела начали носить траур». А Анжела каждый день ходила к Темзе и бросала там в воду цветы. Теодора расплакалась. «Вот мы и догадались, только не решились спросить у Эверетта, что случилось». «Это долгая история», — уклончиво ответил тюльпан и вдруг спросил. «А почему закрыт проспект? Там никто не отзывается». И по лицам приятелей тут же понял, что случилось что-то очень серьезное, так что ноги под ним подломились, и на лбу выступил пот. «Там нет никого», — грустно сообщил Саймон Чудак, — «они уехали». «Когда?» «Месяцев 9-10 назад». «Почему?» Сердце Фан-Фана больно сжалось. «И куда?» «Ну, знаешь, нет, ты не можешь знать». Эверетт Покс, если я верно понял, почувствовал опасность, боялся, что его сцапают, но я не знаю почему. «Продолжай», — сказал тюльпан, который знал это слишком хорошо, — «куда они поехали?» Саймон Чудак покосился на Дебору, которая решила, что лучше будет сесть, и теперь злилась от того, что среди всех этих людей, так хорошо знавших друг друга и обменивавшихся столь загадочными репликами, чувствовала себя как среди готтен-готов. А кроме того, слишком уж много женских имен мелькало в разговоре. Что это за Анжелы да Авроры? Зло поджало губы, когда услышала, как старик спрашивал тюльпана, «Мы можем говорить при миледи?» Правда, лицо ее тут же прояснилось, когда Фан-Фан-Тюльпан коротко, хотя и сухо ответил, «Это моя жена, говори». «В Америку», — сказал Саймон Чудак. «Я знаю точно, потому что когда полиция нагрянула в проспект, уж несколько месяцев прошло, я был поблизости и слышал, как один констебль говорил другому, «Этот негодяй смотался в Америку, но я узнал только вчера, и мы пришли слишком поздно, Том. Вот так-то!» «А что с Авророй, Джонс?» «Она отправилась с ними. С тех пор, как ты погиб, не выносила запаха Темзы». «Ах, боже мой!» — вскричал тюльпан, пытаясь отогнать мучительную мысль, что никогда уже не встретит Аврору, свою нежную Анжелу и даже Эверетта. К мучительной боли прибавилось сознание того, что без Эверетта и его сведений не найти капитана Рурка, а значит и Летицию, что нанесло ему удар еще страшнее. «Ну что ж, с Богом, друзья», — сказал он, хоть ему хотелось плакать. «Не знаю, когда мы теперь встретимся, но обещаю вам вернуться снова». И он обнял отчаянно рыдавшую Нэнси Вонючку, присоединившуюся к ней Теодору и Саймона Чудака, который произнес короткую, но блестящую речь. Тот, кто прошел все сражения, правда, без приближения, не может пускать слезу на Эвью, так что тебе не видать моих слез, я все их излил в моем сердце».